Я должна была, однако, следить и за тем, чтобы вместе со стулом не упасть на грязную землю. Власть нацистского режима в городах безликая и вездесущая, в каждом из наших трех поместий ощущалась по-разному и в разной степени, как и наши взаимоотношения с населением были не везде одинаковы. В Йоганнесберге мы были только более богатые крестьяне-виноградари в окружении мелких. Наши интересы были одинаковы, мы брали на себя лишь больше ответственности. По отношению к нам не было никакой ненужной покорности. Много лет спустя нас очень тронуло, когда бургомистр в своей речи, обращенной к Павлу, сказал, что мы являемся визитной карточкой для жителей Йоганнесберга, когда они отправляются в путешествие. Во времена нации в наших взаимоотношениях с населением ничего не изменилось. В Кёнигсварте деревенские жители и работающие в имении служащие вели себя более униженно. Они показывали привязанность к семье и горько плакали при каждом отъезде хозяев. Много делалось для каждого из них. Посылали детей к лучшим врачам, строили дома, оказывали помощь, если случалось несчастье. Но когда к власти пришли нации, население обнаружило преувеличенное усердие в признании новой власти. Лишь немногим можно было теперь доверять. Иногда нельзя было доверять даже тем, кто в течение многих лет находился у нас на службе. В Пласе же, напротив, смотрели на нации как на общего врага. Меру терпимости к власти предоставлялось определять нам. Никогда у нас не возникало мысли, что наши люди в Пласе будут страдать в конце войны. Они ведь не имели ничего общего с режимом. Они все были чехи и из поколения в поколение связаны с семьей. И тем не менее им пришлось испытать самое худшее из того, что выпало на долю трех поместий. Ответственность за сохранность архива была велика. В большом капитульном зале в Пласе, под высоким живописным потолком, высились пронумерованные и аккуратно расставленные вдоль стен деревянные ящики. В них хранились семейные и государственные документы, как это было принято во времена канцлера. Рихард Меттерних, его сын, старательно поработал, чтобы привести все в порядок, пронумеровать и разложить. Со страстным интересом я рассматривал это множество ящиков, полных личных писем, в надежде, что когда-нибудь смогу их прочитать. Тут находились письма Меттерниха к Наполеону и письма Наполеона к нему, его переписка с Вильгельминой Саган, с ее послами, а также со всеми видными деятелями того времени. В завещании канцлера было записано его ясно выраженное желание, что его правнук должен быть первым человеком, который может публиковать что-либо из его личного эпистолярного наследия. И Павел собирался сделать это после войны. Казалось также возможным после некоторых переговоров передать весь архив государственному архиву в Вене. Там, в Пласе, начали готовиться к перевозке, укреплять ящики и еще раз закрывать их. В разгар работ пришло злое письмо из управления в Праге с угрозой решительных мер, если мы не будем придерживаться запрещения вывоза документов, так как архив является частью культурного наследия протектората. Что, впрочем, не соответствовало истине. Намного позднее мы узнали, что один нацистский чиновник в Вене донес на нас без всяких на то оснований. Ведь эти документы, конечно же, составляли часть австрийского культурного наследия. Этот человек в конце войны повесился, но ущерб, нанесенный им, был непоправим. Границы были наглухо закрыты, и документы, может быть, навсегда для Австрии потеряны. После длительных раздумий мы пришли к другому решению. Подвал под пивоварней был вычищен, защищен от проникновения воды и подготовлен к приему ящиков, которые тайно один за другим были принесены сюда и в тщательном порядке уложены. Были обеспечены поступление воздуха и постоянная температура. Итак, вход мог быть хорошо закрыт и, как мы надеялись, спрятанный архив до поры до времени забыт. От Пласса было недалеко доехать до Праги, где можно было посетить врачей, сделать всевозможные покупки, заказать платье или пальто и повидаться с друзьями. Прага производила относительно мирное впечатление. Казалось, она жила в ожидании исхода и конца войны и стала местом встречи живущих по соседству помещиков. Гестапо, несмотря на свою активность, здесь давала себе знать меньше, чем где-либо. Мы собирались вокруг бочек с солеными огурцами в расположенном в Старом Граде крохотном магазинчике, который принадлежал еврею. Один знакомый спас его от преследования, объявив своим незаконным сыном. Его спасение от ужасной участи не беспокоило его в дальнейшем. Он организовал также успешно действующий черный рынок.